Глава 13. 22 апреля по времени Туры. Лортах. Алина. Девушка по имени Медейра показалась Алине чуть старше ее самой. Точно понять было невозможно из-за орнамента, украшавшего лицо колдуньи. И она была почти так же любопытна, потому что по пути засыпала Трота вопросами. Правда, сначала, когда Одекра оставила их, объяснив, что нужно начинать ритуал, чтобы у старой Лидиры ночью было побольше сил, молодая Неши попыталась пообщаться с Алиной. Но принцесса, несмотря на то, что понимала суть, слишком часто обращалась к лорду Максу за помощью, и в конце концов разговор пришлось поддерживать ему. И хорошо, потому что пятую Рудлок еще слегка мутило от утреннего страха, и живот ныл неприятно, раздражающе. Неша спрашивала, далеко ли живут крылатые люди, и неужели в другом мире у всех разный цвет волос, и каким богам там молятся, и какие животные водятся, и видели ли они по пути сюда наемников и раньяров, и правда ли, что побывали на священной горе, куда простым людям вход запрещен, и зачем убили Лорха, оказывается, их специально допускали на границы защищенной земли ради паутины, из которой Тимавеш ткали сети. Хитин снимали с уже отживших свое пауков. Трот отвечал кратко и не упускал возможности задать ответные вопросы. Каков размер защиты над поселением? Оказалось, до противоположного ее края нужно идти почти день. И много ли здесь Неши? Мадейра, ничуть не смущаясь, рассказала, что почти в каждой семье одна из девочек рождается поцелованной хиды-роженицей, но бывает, что и девочки без дара получают его при взрослении, поэтому много, несколько сотен. Задал он вопрос, который интересовал и Алину. «Как вы пропускаете лорхов, если раньяры и охонги обходят вас стороной, да и наемники не могут пройти сюда?» «Не мы пропускаем, но Шеди. Лидира пропускает», — с почтением проговорила молодая хранительница. «Она хоть и спит, но все видит. Мы думали, что вы враги и пробились силой богов-чудовищ, но, похоже, и вам дозволила пройти Лидира. Ночью знаем, зачем». Не переставая болтать, колдунья вела гостей в центр поселения, к старому, высокому и широкому дому-папоротнику, который рос недалеко от одного из озер осколков. На жилище Медейра указала издалека. «Это брачный дом», — сказала она. «Он сейчас пустой. Это для новой семьи. Если нет дома, освободившегося после смерти кого-то из стариков, старшая Неша сажает и растит новый». А двое, принеся дары Хиди и став мужем и женой, живут в брачном, пока их дом не вырастет. Дорога, соединяющая озера, не пустовала. Мимо проезжали повозки, проходили охотники с добычей, мужчины с ведрами и палками, похожими на тяпки, женщины с козами и лошадками вергиши. Народ то и дело останавливался, поводил руками, словно раскрывая объятия в сторону Медейры, и глазел на путников. Та в ответ на приветствие говорила «Мину». И, судя по тому, что Трот покачал головой в ответ на вопросительный взгляд Алины, смысла этого слова он не понимал. «Это благословение», — ответила Неша, когда Алина, поколебавшись, задала вопрос. «Обозначает, пусть земля твоя будет плодородной, а дети сильными». И она оглянулась на Четери. Дракон шагал следом, а вокруг него с гвалтом сновали местные детишки, забегали вперед, почти лезли под ноги, стремясь разглядеть ближе. Он ступал осторожно, с величайшим терпением, будто слон между цветочными клумбами. «Ергах! Ергах!» — кричали дети. «Они называют его Исполином», — объяснила Медейра. «Но в наших сказках у Исполинов белые волосы, как у тебя». Она коснулась головы Алины. Принцесса едва сдержалась, чтобы не дернуться в сторону. А ведь раньше она сама с удовольствием в ответ бы пощупала волосы Неши, посмотрела бы, как заплетены косы, которые словно облегали голову, как вставленные в них перья. Но не сейчас. Солнце припекало все сильнее. За зелеными оградами, вокруг огородов и садов, жители занимались своими делами. Кто-то свежевал ящера, кто-то вскапывал поле или чинил колесо у телеги, кто-то готовил лепешки в круглой печи, кто-то ощипывал птицу со свернутой башкой. Увидела Алина и процесс доения маленьких лошадок вергиши. Хозяин выводил их из папоротника, хлева, привязывал к ограде, стреножил и ловко выдаивал молоко в плошку. Тимавеш, завидев процессию, бросали дела и подходили к оградам, приветствуя Медейру и с любопытством наблюдая за гостями. Мирная жизнь в поселке, который в память о погибшем городе назывался Тес, оказалась очень похожа на ту, что Алина видела в Орешнике, где они с сестрами прожили последние годы. И не похожа одновременно, потому что сейчас принцесса ко всему относилась с недоверием и то и дело ловила себя на том, что рука тянется к ножу. И даже всплески любопытства быстро отступали при мысли, что все эти люди могут вечером собраться на кровавое жертвоприношение, например. Или что в озере, в котором предстоит искупаться, на самом деле может жить чудовище, обедающее гостями. Или их с Тротом и Четтери просто не выпустят из этой прекрасной деревни, если древней хранительнице они не угодят. А уйти было очень нужно и желательно прямо сейчас. Путь все удлинялся, а ведь порталы в любой момент могли закрыть стуры, или наоборот, они могли окрепнуть и пропустить богов-захватчиков, не оставив прохода троим путникам и жрецу. Алина передернула крыльями. С утра, когда лорд Макс сказал, что их преследуют, она испугалась до такой степени, что сердце до сих пор пускалось вскачь, а виски ныли. И даже спокойствие спутников не помогало. Зато нож успокаивал, давал иллюзию контроля. «Все хорошо, они не агрессивны», — тихо сказал Трот, дотронувшись крылом до ее пальцев. Принцесса посмотрела туда, где легкой лаской прошло прикосновение, и обнаружила, что вновь сжимает рукоять оружия. «В любом случае, мы уйдем отсюда завтра утром, Алина». Медейра с любопытством, но без настороженности поглядывала на них. Дети повизгивали, смеялись, бесстрашно цепляясь за руки Четтери. Тот подбрасывал их, зажал на плечи. «Но как, если нас не выпустят?» — пробормотала принцесса. Нож она отпустила, но, выдохнув, взяла Тротта за руку и шагнула к нему ближе. Он внимательно взглянул на нее зелеными глазами, и она посмотрела в ответ с таким вызовом, что он только усмехнулся и крепче сжал ее пальцы. «Вы удивительно смелы там, где не надо бы, и трусите здесь», — проговорил он приглушенно. «Посмотрите вокруг. Кого вы видите?» Медейра отстала и смеялась над Четтери, который чуть ли не жонглировал детьми. Маленькие Тимовеш были счастливы. Алина снова завертела головой. «Крестьянин?» «Верно», — похвалил он. «Воинственные народы, народы агрессивные, выглядят иначе. Мы уже увидели много людей, но ни одного бойца, солдата, дружинника, ни одного надсмотрщика. Это нация свободных землепашцев и охотников, которые используют оружие, чтобы защищаться, а не нападать». «А если они решат, что им нужно защищаться от нас?» — тяжело вопросила принцесса. «Пробьемся», — пообещал Четтери из-за ее спины. Макс хмыкнул. Алина оглянулась. Дракон так и подбрасывал на обоих плечах ребятишек, но взгляд у него был совершенно спокойный. И она, глядя на радостных детей, на пестро одетых местных жителей, приветствующих гостей и Медейру, поняла, что ей очень не хочется, чтобы сквозь них пришлось пробиваться. Дом внутри оказался светлым и прохладным и пах свежим деревом, хлебом и молоком. Алина, так и не отпуская руку Трота, прошла вслед за ним за дверь из лиан и словно оказалась в улучшенной и обустроенной версии их с профессором убежищ. Сквозь пышную шапку листьев в окна заглядывало солнце. На полу лежали коврики, такие же цветастые и бахромчатые, как одежда Тимовеш. Здесь вообще было много пестрого текстиля, и занавески на окнах, и узкие лоскутные гобелены с растительными узорами на стенах. Круглая стена выглядела гладкой, словно покрытая лаком. Пол и потолок были образованы перемычками папоротника. Вдоль всей стены, на уровне бедер, шла массивная лавка, будто широченная складка папоротника, под которой прятались плетеные лари и сундуки, ведра и тазы, катки с водой, а почти под самым потолком располагались заставленные утварью полки-наросты. Взгляд принцессы упал на большую плетеную колыбель, подвешенную в нескольких шагах от входа у лавки. Внутри было заботливо сложено цветастое одеяльце и маленькая куколка, свернутая из шерсти и перевязанная лентами. Почему-то именно эта куколка и эта колыбель заставили Алину успокоиться. Могут ли быть злыми люди, которые так готовятся к появлению детей? Четтери, обойдя дом по кругу, подпрыгнул, подтянулся за край естественной дыры в потолке, игнорируя лестницу и ступени наростов, и пропал наверху. «Там брачная кровать», — сообщила Медейра с восторгом. «Там кровать», — подтвердил дракон, спрыгивая обратно. Тон его был таким разочарованным, будто он жаждал обнаружить очередного Ахонга. Четыре шагнул к накрытому столу, который стоял посреди комнаты, низкий, плетеный, с удовольствием хекнул и опустился перед ним на пол, скрестив ноги. И тут же потянул к себе горшок, в котором плеснуло белым. «Вы осматривайтесь», — предложил мастер, разглядывая и толстые лепешки, и кругляши сыра, и фрукты, и ломти мяса. «Говорите, я все равно ничего не понимаю. Потом перескажете». «Ого!» — он отпил из горшка. «Кобылье молоко!» «Ты уверен, что это для нас?» — поинтересовался Трот с иронией. «А для кого еще?» — удивился Четтери. «Это от священных вергиши для жены, чтобы дети получались крепкие и в груди после родов было много молока», — затараторила хихикая Медера, будто поняв, о чем речь. «Мы каждое утро накрываем здесь стол и уносим старую пищу, потому что каждый день сюда могут прийти новобрачные». Засмеялась и Алина, а Трот, не моргнув глазом, перевел это Четтери. Тот подозрительно посмотрел на свою грудь, покивал и невозмутимо продолжил пить. «Отдыхайте до вечера», — предложила Медейра. «Как сядет солнце, я отведу вас к озеру. Я побуду с вами. Но вы можете выходить, если хотите. Вам сейчас принесут еще еды. Нужно ли вам что-то еще?» «Одежда», — сказал Трот, — «для нее. И я сама схожу», — резко проговорила Алина и поманила колдунью наружу, за дверь. И там, используя все невеликие познания в лорташском языке, объяснила свою проблему и даже не покраснела. Медейра с таким любопытством, с такими блестящими глазами начинала слушать ее, что от нетерпения теребила перо на одной из кос, будто готовилась к каким-то великим откровениям. А после всплеснула руками. «Миры разные, а тяготы женские одни», — понимающе закивала она. «Я принесу тебе то, что нужно, ношади дева. Я прикажу найти для вас одежду. Я ухожу, но смотри, у ворот стоят мужчины». Она указала на двух охотников, расположившихся у зеленой ограды и мирно беседующих. «Не бойся их. Если твои друзья захотят выйти, пока меня не будет, они не тронут вас, просто проследят». Охотники почтительно отступили, когда Медейра пробегала мимо, с любопытством оглянулись на Алину. Она поспешила юркнуть обратно в дом. Мужское внимание было ей неприятно. Четтери продолжал беззаботно есть. Трот обходил дом, выдвигал лари и изучал их. Трогал утварь, вертел в руках инструменты непонятного назначения. Алина и сама хотела поизучать обстановку и уже махнула было крыльями, чтобы подлететь к переходу на второй этаж, когда плетеная из лиан дверь зашуршала, и в доме появился гость. Это оказался величественный и прямой старик, в седые волосы которого были вплетены перья. Морщинистый, в пестрой рубашке, он принес странное блюдо, еще дымящуюся половинку чего-то, сильно похожего на длинную обугленную снаружи дыню, заполненную мясом. Он протянул блюдо на руках и торжественно заговорил. Алина, так и оставшаяся стоять у лестницы, разобрала: «Гости, пища, вкусно». Произношение было быстрым, слегка невнятным. С долин и винин, с дартини было общаться куда проще и понятнее. Трот, снова вынужденно работающий переводчиком, напряженно вслушался, что-то переспросил. «Халыш, халыш», — повторил старик и добавил, ставя дыню на стол перед Четтери. «Угощение, приветствие». «Он говорит, что принес нам халыш. Это как угощение гостю», — объяснил Трот наконец. «А взамен просит кусок одежды из полина, чтобы повязать на руку беременной внучки, пусть она родит такого же могучего воина». Четтери, выслушав перевод, не вставая, оторвал и так уже дырявый рукав с истерзанной лианами рубахи, которую он рачительно забрал с полянки, сунув за пояс. Скарба у них и так было мало, и даже рваная тряпка бы пригодилась. Рукав он почтительно передал старику. Тот высиял, отщипнул от дыни кусок и настойчиво сунул дракону прямо в рот, что-то приговаривая и хлопая того по щеке. «Он говорит, что был в молодости сильным охотником и дарит тебе часть своей удачи», — объяснил Трот. Чет даже не удивился, просто молча заработал челюстями, а Алина подумала, что за свою жизнь он, наверное, видел что-то похлеще. «И ты уже тут, Ведур!» — раздался ворчливый голос. Под полог вступил еще один старик, почти копия первого, теперь с большим горшком, в котором опасно плескалось дымящееся варево и болтались штук 6 огромных ложек. По дому потек запах крепкого бульона и кореньев. «Я сразу смекнул, что ты тут же побежишь сюда». «А ты всегда приходишь вторым, Петек», — отозвался первый, демонстративно протянув вперед руки с добытым рваным рукавом. Запоздавший гость поджал губы, чуть не сплюнув, и обратился к Четыре, который пытался откусить лепешку. «Я принес тебе халыш, Ергах», — сказал он торжественно. «Я уже их понимаю», — буркнул Чет Максу, проглотив кусок лепешки. «У него наверняка тоже есть беременная внучка». «У меня беременная жена», — торжественно проговорил Петек, и Четыре, услышав перевод, с уважением осмотрел старика и цокнул языком. «И 8 сыновей. Сыновья уходят к женам в дома, а дочка может остаться с нами и привести своего мужа к нам. Хочу дочку, Ергах». «И как бы я мог помочь в этом?» — снова пробурчал Чет. Но глаза его смеялись. Видно было, что он наслаждается ситуацией. Первый старик, кряхтя, уселся на лавку, чинно сложил руки на коленях и с интересом крутил головой то в сторону дракона, то в сторону соседа. «Дай мне прядь своих волос. Я сплету куклу и повешу жене на шею. Она родит девочку, такую же красивую, как ты. А не разумнее попросить об этом единственную красивую девочку среди нас?» — удивился Четыре и кивнул на Алину. «И я о том же думаю», — пробормотал Трот и перевел. Принцесса почувствовала, что краснеет. Старик поднял вверх палец и что-то наставительно затараторил. «Он говорит, что не хочет обижать славных гостей, но в Тессе слышали о Ношиде то, что все они колдуны и могут выпить душу. Страшно брать амулеты от колдунов». «То есть мне придется отдуваться за всех». Дракон со вздохом расплел косу. Отрезал небольшую прядь длиной с палец, протянул старику. Тот расцвел, бухнул горшок супом на стол, схватил прядь, а затем, набрав ложку варева, сунул дракону в рот. «У меня получаются самые красивые корзины», — сказал он гордо и похлопал Чета по щеке. «Пусть твои руки будут такими же ловкими, Ергах». Зашуршал полог, и Четыре посмотрел на дверь почти с отчаянием. Алина, уже улыбаясь, наблюдала, как в проем протискивается крупная и очень суровая женщина средних лет. За ней прятались трое детей, мало-мало-меньше. Лицо ее не было расписано, как у Нэши, зато за плечом виднелось несколько коротких копий, а в руках она несла деревянное блюдо с лепешками. «Здравствуйте, Ношиди! Здравствуй, Ергах!» — сказала она повелительно. «Мне ничего не нужно от тебя. Я и сама плодовита, красива и удачлива. И рука моя крепка, и глаз острый. Но я принесла тебе поесть, потому что ты покатал моего сына на плечах. Ты добрый, мы все это увидели. Поешь, тебе нужны будут силы. А за угощение просто расскажешь мне все о своем мире». Она поставила на стол лепешки. Трот переводил, и губы Чета расползались в улыбке. Алина и вовсе расслабленно прижималась к стене. Ей стало спокойно и хорошо, несмотря на то, что предстоящее испытание страшило. За дверью слышались голоса, гул, будто прибывала толпа. Двое стариков на лавке с удовольствием переругивались. Женщина, выслушав благодарности, села рядом с ними, невозмутимо откусывая свою же лепешку и выжидательно глядя на Четыре. Дети расположились у ее ног. Трот хмыкнул и опустился рядом с драконом за стол, скрестив ноги. «Держись», — сказал он с иронией. «Главное, не отдавай им штаны». Чет захохотал, а в дверь уже заходил очередной гость в пестрой одежде и с угощением. Этот тоже попросил прядь волос, следующий — кусок одежды. Жители все приходили и оставались. Вскоре весь стол и пол вокруг него заставили угощением. Лавка была занята гостями, как и пол перед ней. С Четыре взамен лоскутов и волос делились быстрыми ногами, острыми глазами, удачей и снова удачей, крепким сердцем и даже плодовитостью, и если бы дары эти можно было поднять, то дракон бы рухнул под их тяжестью, столько их было. Но он только кивал, благодарил и снова отрезал себе волосы или отрывал куски рубахи. Алина, чтобы не смущать Тима Вэш, место вокруг нее оставалось свободным, опустилась на пол рядом с лордом Максом, а, подумав, подвинулась к нему, прижалась к теплому плечу плечом, к бедру бедром, закрыла глаза и отважно накрыла руку рукой. И хотя Трот даже не повернулся к ней, пальцы его дрогнули, а крыло его раскрылось за ее спиной, давая опору и согревая ноющую спину. В промежутках между прибытием очередного гостя с Халышем гости задавали вопросы, и Троту приходилось долго, обстоятельно на них отвечать. Он делал это спокойно, словно читал лекцию. Собственно, только на лекциях Алина слышала, чтобы он так долго говорил. Тимовеш уже не помещались в доме и, принося угощение, выходили, чтобы встать у окон. Ребятня расположилась на ступеньках лестницы. В доме становилось жарко, однако Четыре все так же почтительно принимал подношения и делился тем, что у него просили. «Ты не лопнешь?» — вполголоса спросил у него лорд Макс. «Ха!» — отозвался Чет. «Я по стаду баранов, бывало, съедал. Правда, — добавил он с сожалением, — в драконьем обличье. Но что не сделаешь ради дружбы между мирами, да? Точнее, ради того, чтобы нас мирно отпустили. Ты тоже тут болтаешь не потому, что внезапно к разговорам охоч стал». «Не потому», — хмыкнул Трот и тут же начал отвечать на очередной вопрос про Туру. Мидейра вернулась, когда рваная рубаха разошлась по рукам, а волосы дракона укоротились почти на треть, на ладонь спускаясь ниже плеч. Только прядь с ключом по-прежнему оставалась длинной. В руках колдунья несла плетеную шкатулочку. Несколько молоденьких Нэши следовали за ней с одеждой. Она совсем неудивленно окинула взглядом гостей и поманила к себе Алину. Принцесса поднялась. Вслед за ней встал и Чет, заплетая волосы в короткую косу. — Я, пожалуй, тоже пойду, подышу, — сообщил он громко. — Но я вернусь. — Сбегаешь? — проворчал Трот. — Да, — бессовестно согласился дракон, пробираясь меж гостей к выходу вслед за Алиной. — Спасаю свою жизнь. Множество чудовищ пытались меня убить, но ближе всего к успеху оказались эти добрые лесные люди. Ты был прав, я скоро лопнул. — Ергаху пришла пора помолиться, — перевел Трот расстроившимся гостям. Прежде чем выскользнуть за дверь, Алина успела увидеть, как те с сожалением, но и с пониманием закивали. Четыре. Дракон, выйдя из гостеприимного дома, сразу свернул за него, пробежал под палящим солнцем мимо круглой печи в сторону склона, обогнул с полсотни домов, действительно, поселок был очень крупным, и помчался в лес. Ему неприятно и нетерпимо было чувство чрезмерной сытости, от которого клонило в сон, и единственным методом борьбы было движение. Он раз 15 оббежал вокруг долины, уклоняясь от встреч с местными жителями, по каким-то делам, вышедшими в лес. Углубился дальше, ради удовольствия промчавшись на перегонки с пугливой косулей. Полюбовался на пестрых пташек, попрыгал по деревьям, забравшись на высокую вершину. Посмотрел на равнину с порталами, не изменилось ли чего. Побежал дальше. И когда впереди показалось очередное серебряное озерцо зубчатой формы, вздохнул с удовольствием. Искупаться сейчас было не лишним. Опасности водоемы, образованные на месте падения божественных доспехов, не представляли. Он же пил из ручья, и вода просто показалась необычной и бодрящей. Да и вечером предстояло нырять в похожее, так что почему бы и нет? Он снял чудом уцелевшие штаны, плотнее перевязал укоротившуюся косу и прыгнул в воду. И едва не задохнулся от ледяного кулака, сжавшего тело, сдавившего грудь. Рванул вверх, к воздуху, но верха не было, и низа не было, а ледяной кулак все сжимался, грозя перемолоть кости, пробивая разрядами и обжигая левую руку. Когда Четыре очнулся, уже темнело. Он лежал на дне совершенно сухого озера. Пальцы левой руки покалывало холодом. Дракон сипло закашлялся, засмеялся, все-таки жив, хоть и глупостью не заслужил этого. Повернул голову, поднес глазам руку и восхищенно помянул свою божественную матушку. Ладонь его от запястья до вторых фаланг пальцев была словно залита зеркальной сталью или серебром, совершенно неощутимым, будто и не было там ничего, а на костяшках при сгибании появлялись шипы. Небольшие, с полногтя высотой, и очень острые, но при этом исчезающие, когда Чет подносил к ним палец потрогать. Он бы полежал так, приходя в себя, ибо обретение чудесного артефакта, наверняка части доспеха местного водного бога, высосало из него все силы. Ноги и руки дрожали, словно после недельного забега по раскаленной пустыне. Но красноватые солнечные лучи неумолимо двигались вверх по стволам деревьев, предвещая скорый закат. Нехорошо было оставлять товарищей одних перед испытанием. И молитва уже затянулась до неприличия, как бы добрые эти мовеш не обиделись. А еще очень хотелось жрать, поэтому дракон сел, скрестив ноги, и разогрел тело глубоким дыханием, когда живот на выдохе чуть ли не прилипает к позвоночнику, а диафрагма ходит вверх-вниз, как рычаг, раздувая легкие. Голова, закружившись поначалу, приобрела ясность, руки и ноги перестали дрожать. Это ненадолго, но ему хватит. Первым делом, поднявшись, Четыре проверил, не мешает ли перчатка появлению и использованию клинков, но они все так же легко ложились в ладони и послушно исчезали. А перед тем, как направиться обратно к городку, Чет не удержался и вмазал кулаком по одному из папоротников шириной с самого дракона. Удар не стал сильнее, но боль почти не ощущалась. Зеркальная гладь доспеха, подрагивая мягкой рябью, заглушила ее, будто дракон бил по воде, а не по дереву. Зато убойность повысилась благодаря шипам. Если раньше при достаточной концентрации удавалось пробить в стенке дыру размером с кулак, то сейчас щепа брызнула во все стороны, и папоротник, заскрипев, стал заваливаться прямо на Четыре. Дракон резко отскочил в сторону и побежал дальше, слыша за спиной шум, треск и гулкий звук падения о землю. Алина. Когда Четыре убежал, Медейра проводила его таким восхищенным взглядом, что Алине даже стало неловко. «Он быстрый и сильный», — рассуждала Неша, направляясь за дом. «И гибкий, и умелый. Странное имя. Четыре. Смешное имя, но не портит его. Тебе он понравился? У него в нашем мире есть жена», — осторожно проговорила принцесса, надеясь, что поняла все правильно. Медейра махнула косичками, засмеялась. «Ну и что? Ни один наш охотник не сравнится с ним, и даже сильнейшие Нэши не смогли победить его. А ведь я сама на играх после сезона дождей одна одолевала 50 воинов». Она увидела, что принцесса хмурится, пытаясь разобрать слова, и заговорила медленнее. «Как тебе повезло, что ты рядом с ним. Он ловкий и гибкий, как Вета-океан». Лидира рассказывала, что однажды Вета-океан рассердил мать, Хиду-роженицу, непослушанием, и смягчилась она, только когда увидела, как он танцует для нее между струй дождя. Вот и Четыре танцевал, как Вета. Только сама Хида могла победить его. И проклятый Нерва, чудовище-паук, смог, вспомнила она, поникнув, и замолчала. В саду росли папоротники самых различных форм и размеров, разбавленные крошечными фруктовыми деревьями. Стояло там несколько живых шалашей, явно используемых как хозяйственные, и две странные постройки почти вплотную к дому. Одна – небольшой, увитый лианами купол из плотно сплетенных серых стволов, покрытых кожистыми листьями. Она была словно вросшей в землю, с низким входом, завешенным пологом из лиан, с круглой дырой в крыше. Вторая – из таких же деревьев, но повыше и поуже, этакое высокое яйцо, тоже закрытое спереди пологом. «Это Венрис», – Медейра заметила, с каким любопытством смотрит Алина на большой купол, и немного оживилась. Говорила она по-прежнему медленно. «Там моются, понимаешь? Нэши растят их, как и дома, но убирают наполовину под землю и выводят в стену родник, который уходит под корни, из которых сделан пол. Там набирают воду для дома, там есть жаровня. Ты сможешь помыться там». «А, так это же Ванран!» Алина постучала по стене. Тонкие деревья были сплетены очень плотно, а на ощупь казались гладкими, словно полированными. Заглянула внутрь, отодвинув полог, и в свете из окна в крыше разглядела низкий пол из сплетенных корней, жаровню, банную утварь, тонкую струю родника, бьющую из стены. «А деревья не страдают от пара?» Ей было невыносимо любопытно. Именно на этом клочке старого Лортаха очень остро ощутилась его чуждость, инаковость по сравнению с Турой. «Нет, это каменное дерево. Лири, из него можно делать жаровни, оно не горит и не размокает, а корни его выпивают всю использованную воду и нечистоты», — с гордостью поделилась Медейра. Видно было, что ей приятно удивление гости, и глаза блестели от желания рассказать что-то еще. «А это вертран», — она указала на вторую постройку из Лири. «Туда уходят, чтобы облегчиться, а это тебе». И Медейра без перехода вручила Алине пеструю рубаху и длинные цветные полотняные штаны, пару темного белья, похожего на свободные короткие шорты с завязками на талии и бедрах, и таинственную плетеную шкатулку. «Какая удивительная ткань!» Пятая Рудлок погладила одежду. Она была нежной, гладкой, но слегка бугристой и пахла деревом. Ни шерсть и ни кожа, но и не хлопок, да и хлопковых полей вокруг не наблюдалось. «Это волокна с дерева хия!» Неша покрутила головой, взяла Алину за руку и провела вглубь сада, за постройки. Там почти вплотную стояли три лиловых папоротника, уже знакомых принцессе по путешествию. Каких только форм она не насмотрелась на Лортахе, эти же больше всего напоминали широченных, вставших на хвост мохнатых гусениц в три человеческих роста с перетяжками и гроздями орехов под скудной шапкой листьев. «Смотри!» — Медейра подцепила ножом верхний, лиловый слой коры. Вблизи он оказался похож на свалявшуюся паклю. «Это волосы хия. Наши мужчины их собирают, размачивают, бьют молотилками, а затем варят. И волос становится белый и мягкий. А затем их разматывают, чешут, придут и ткут полотно. У нас несколько домов этим занимаются и выменивают ткани на другие вещи. Горшечники дают горшки, охотники — добычу. Но каждый тимавеш умеет соткать себе одежду из хия», — похвасталась она. «В 5 лет девочки и мальчики ткут себе первый пояс». «И этих деревьев хватает на весь ваш народ?» — удивилась Алина, думая о том, что обязательно расскажет это все Троту. «У вас большая долина и лес большой, но и тимавеш немало». «Хия очень быстро растут», — затараторила Медейра, возбужденно и радостно. «Под присмотром хидера, женицы, все растет быстро, и земли восстанавливаются быстро. Срезаешь?» — она, наоборот, приладила надрезанный кусок обратно. «И за 3 декады нарастает еще больше, чем срезала. Мы много что из них делаем. Смотри». Она открыла шкатулку, которую держала Алина. «Эти шарики из хия, они используются женщинами. Я принесла их тебе, а теперь...» Она нетерпеливо подтолкнула принцессу к Венрису Ван Рану. «Иди, я хочу в дом, но Шеди мужчина так много рассказывает. Мне очень интересно. Или, может, ты сама мне ответишь на вопросы?» «Ты же видишь, я не очень хорошо тебя понимаю и плохо говорю», — покачала головой Алина. «Лучше иди. К тому же я сама хочу его послушать». Макс Трот. «Но, Шеди, как называется твой мир?» «Тура. Это на одном из старых языков обозначает яйцо или шар». Тимавеши кивали. «Неши, обучая детей чтению и письму, рассказывают, что Лортах тоже шар, осененный теплом Геры Солнца». Троту не нравилось то, что им предстоит нырять в божественное озеро. Он вовсе не любил объекты, воздействия которых нельзя предварительно изучить и описать. Да и не навредит ли чужеродная энергия жрецу? По опыту не должна, ведь Макс мылся в целебном ручье и пил из него, но вдруг все зависит от объема и концентрации. На обращение черный не откликался, и холодок в сердце оставался ровным, сонным. Но в какой-то момент Макс почувствовал странное давление, будто воздух на мгновение вокруг сгустился, как чужое внимание, толкнув со всех сторон мягкой волной. И тут же изнутри, из сердца, по телу потек холод. «Не кричи мое имя, птенец!» — раздался в его голове ворчливый голос жреца, и по позвоночнику посыпало льдом. «Хозяйка этой земли уже поздоровалась со мной, а я с ней. Мы поговорим с ней потом, когда ты будешь спать. Она ведь заключена в горе?» «Это верно». «И она поздоровалась с тобой здесь. Это тоже верно. Но я ведь сижу в твоем сердце. и одновременно лежу под медовым храмом в Тидусе, птенец. И часть моей сути бьется сердцем в небесных чертогах Туры. Непознаваемо, я понимаю. Я вижу, как тебе тяжело это принять. В голосе ворона прозвучала и насмешка, и похвала. Но эта хозяйка не причинит вреда? Мне нет. А нам? Спросил Трот, но ворон уже заснул. А может, и не заснул, может, просто развлекался, оставив своего сына в неизвестности. Расскажи, Ношеди, какую одежду вы носите в другом мире? Очень разную. Но если говорить в общем, то наша одежда похожа на вашу, просто из других тканей. Максу не нравилось и то, что сейчас их тройка разделена, а Алина вышла без него. Но он сам учил ее принимать решения и выживать. Сам учил не жаться к нему в поисках опоры или подсказки. У него сердечный ритм разгонялся, когда принцесса прижималась, как сегодня ночью, или недавно, когда она села рядом. Что дальше? Начнет краснеть, как в пубертат? Тем более следовало отодвинуться, отучать ее от себя. «А ваши дома похожи на наши?» «Тогда что ты творишь? Почему не пресек вчерашние занятия, если не контролируешь себя? Зачем лег к ней ночью? Ты же видишь, как она дергается, когда вспоминает, что за ней наблюдает Ситников. И касается тебя только зажмурившись. Ты все решил для себя уже, что будешь держаться в стороне, что не будешь мучить ее и себя. Какого черта ты творишь?» «В целом, да. В домах есть двери, есть окна, крыша. Но сделаны они не из живого дерева. Есть маленькие домики из древесных стволов или кирпича. Это такие», — он показал руками, — «плотные блоки из обожженной глины. А есть огромные здания, словно много таких домов поставлены один на другой. А внутри одна лестница на все этажи». Ночью ей было больно, поэтому лег. «А какие у вас животные?» «Ты же понимаешь, что это не ответ». «Разные, но есть такие же, как на Лортахе. И нет пауков, лорхов, нет таких, как у вас, ящеров». Принцесса, уже одетая в пеструю рубаху, прихваченную сверху ее собственным поясом с ножными, в штанах, вошла в сопровождении Медейры, когда он заканчивал обозревать фауну Туры. Сев рядом, взяла со стола какой-то витой пирожок и начала есть, и положила голову ему на плечо. «Упрямая девчонка!» Трот невесело усмехнулся, но не отодвинулся. Ответ был прост. Ему слишком мало осталось жить, чтобы он мог позволить себе роскошь отказаться от тех мгновений счастья, которые она ему дарила в своем упрямстве. Он говорил долго, очень долго, но Макс был готов рассказывать о Туре хоть всю ночь, только чтобы утром их выпустили отсюда. Принцесса, устав сидеть, уже и ложилась на пол, опираясь на локоть, и прижималась к спутнику спиной, обернувшись крыльями, и вставала, и снова садилась рядом. У Макса начал подсаживаться голос, когда Медейра вдруг глянула на сумерки за окном и шлепнула себя ладонями по скрещенным лодыжкам. «Ох, а ночь же уже скоро! Все, Тимовеш, нужно уходить. Дайте гостям отдохнуть перед испытанием озером». «И верно». — зашуршал народ, поднимаясь. — Заговорили мы, Ношеди, заговорили. Доброго зерна вам, Ношеди. Доброго зерна! — Доброго зерна! — радостно ответила принцесса. Они с Максом уже знали, что это местное прощание. — Значит, озеро и есть испытание, — негромко сказал Трот. Со спутницы тут же слетела расслабленность. — Думаете, там что-то страшное? — Я не знаю, Алина. Но жрец просыпался. Думаю, если бы нам предстояло что-то опасное, он бы предупредил. «Это не утешает», — немного раздраженно буркнула она. Тимове шумели, подтягиваясь к выходу. «Долго Ергах молится». «Это правильно, молиться надо. А старик-то целый рукав отхватил». «Не ворчи, свой дар ты тоже получил». «Щедрый Ергах, щедрый. Хида любит щедрых. И Ношеди разговором уважили, не выгнали, угощение приняли». «А правда, где Четыре?» Принцесса завертела головой, будто могла увидеть дракона сквозь папоротниковые стены. «Тренируется, скорее всего», — спокойно ответил Трот. «И я ему искренне завидую». На входе произошло какое-то замешательство. Народ расступился и замер, замолчав. В двери в полной тишине к столу прошел Четтери, слегка раскрасневшийся, с лихорадочно блестящими глазами, с выбившимися из косы волосами и в странной, будто ртутной перчатке до середины пальцев на левой руке. «Не все еще съели», — сказал он, с облегчением оглядывая десятки блюд на столе и полу. Уселся на пол, едва заметно покачнувшись. Покачивание это было чем-то из ряда вон выходящим. Да и голос его тоже был глуховатым, усталым, будто он только что разгрузил 5 составов. «Ну и славно, а то я что-то слегка проголодался, пока молился». «Отмеченный!» — пронесся шепоток от людей, так и стоявших у входа. «Отмеченный ветой океаном!» Макс покосился на принцессу. Она смотрела с невозможным любопытством, даже вперед над столом склонилась. Он, признаться, и сам чуть не склонился, настолько чужеродной и нечеловеческой казалась вещь на руке у мастера. А Неша Медейра глядела на дракона полными ужаса и восхищения глазами. «Спроси», — с набитым ртом попросил у Макса Четтери, «что и на этот счет предсказание есть?» Макс перевел. Неша заторможенно кивнула. «Попроси, пусть расскажет». «У нас говорят...» Также заторможенно ответила Медейра под молчание народа, что тот, кто сможет взять хотя бы часть доспеха Веты Океана, равен ему в воинском умении. А сильнее его на Лортахе не было воина. Пусть даже ты получил только фису, перчатку, но это признание и благословение. «Благодарю за подарок», — почтительно, но невнятно проговорил мастер в потолок, откусывая огромный кусок мясной лепешки. «Макс, спроси у прекрасной девы, нет ли возможности взять еще какую-то часть доспеха?» «Я не знаю», — благоговейно ответила Медейра. «Надо у Лидира спросить. Лидира все знает, она расскажет. После озера». «Ну, после озера, так после озера». Ничуть не расстроился Чет и продолжил жевать, словно до похода к испытанию жаждал съесть все, что им принесли. Тимавеш, оглядываясь на отмеченного богом дракона, все же удалились из дома. Ушла и Медейра, подпалив несколько свечей в горшочках и пообещав вернуться, когда станет совсем темно. В доме уже серело, когда на потолке и по верхней части стен вдруг начал разгораться круг слабого беловатого сияния, разгоняя сумрак. Алина опередила Макса, первая хлопнула крыльями, подлетев к потолку, и зависла там, размеренно двигая ими и запрокинув голову. Трот взлетел вслед за нею. «Это какие-то лишайники, смотрите!» И она провела рукой по едва заметному звездчатому рисунку. «Представляете, сколько с такими можно сэкономить на электричестве?» «Уже представил», — пробормотал Макс, вглядываясь в этот необычный симбиоз грибницы, водорослей и каких-то фотогенных бактерий. «Захватить, что ли, образец? Посмотреть в лабор...» Он осекся, да так, что перехватило дыхание, и тяжело опустился на пол. Принцесса через несколько секунд встала рядом, кусая губы. Чет, не переставая двигать челюстями, смотрел на них с той же ласковостью, с которой матери глядят на дурных детей. Пауза затягивалась. «Расскажешь, как нашел ее?» — кивнул Трот на перчатку. «Я просто прыгнул искупаться», — мастер покрутил рукой с фисой. Короткие шипы проклюнулись и исчезли при повороте. Очнулся перчатка. «Может, и в храмовом озере что-нибудь достанется, а?»